комендант Корейской народной армии в Панмунджуме распространил следующее письменное предупреждение. Последуют наши немедленные контрмеры на провокационные акты, совершаемые в напряженном районе Панмунджума. Предупреждение коменданта Корейской народной армии в Панмунджуме. Из-за совместных военных учений «Ultra Freedom Guardian», проводимых военными властями Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи, ситуация на Корейском полуострове дошла до грани войны. Именно в такое время, с вечера 26 августа, враги совершают спланированные провокационные акты, освещая наблюдательные пункты нашей стороны мощными прожекторами, что сильно раздражает наших военнослужащих. Все это создает серьезную угрозу для безопасности наших военнослужащих, несущих караул, и препятствие для ведения наблюдения. Провокаторы совершали раздражающие акты в отношении часовых нашей страны, независимо от времени и места, и они очередной раз преднамеренно совершали провокацию против нас с помощью прожекторов. Это вызывает жгучий гнев нашей армии. Всем хорошо известно, что именно Панмунджум является самой горячей точкой, где из-за случайных небольших акций может вызывать непоправимое физическое столкновение. Зная об этом, американские империалисты и их южнокорейские марионетки проведением агрессивных совместных военных учений «Ultra Freedom Guardian» крайне обостряют положение на Корейском полуострове. Именно в такое время совершенную подобную провокацию нельзя рассматривать иначе, кроме преднамеренного заговора против наших воинов. Действуя на нервы наших воинов, заставить нас идти на должные контрмеры, а затем это выдать за какую-то провокацию. Такова настоящая цель последней провокации против нас. Все наши воины в Панмунджуме в эти дни зорко следят за каждым шагом провокаторов. Каждый раз, когда совершились всякие провокации против нас, наша сторона как следует предупреждала неприятелей и суровым наказанием показывали, насколько велика цена за провокацию. Мы лишний раз предупреждаем провокаторов. Раз недопустимыми средствами провокации были нами признаны все неприятельские прожекторы, то им никогда не миновать нашей беспощадной прицельной стрельбы. Такая же участь застанет и тех провокаторов, которые прямо на наших глазах себя ведут легкомысленно. Наши воины никогда не бросят слова на ветер. 27 августа 105 года Чучхе 2016, Панмунджум.